Карелла вышел из машины. «Мистер Кортной?» «Да». Он озадаченно, как любой человек, к которому по фамилии обращается незнакомец, уставился на Кареллу. Парню было под 50. Он был в кепке, не красящей его спортивной куртке и черных фланелевых штанах. Это в августе-то. Волосы его посидели на висках, а вид был усталый. Очень усталый для 7 часов утра. У ног его стояла коробка с ленчем, а в гараже следователи увидели Форд. «Мы из полиции», — сказал Карелла. «Позволите задать вам несколько вопросов?» «Хотел бы сначала взглянуть на ваш жетон», — ответил Кортной. Карелла показал его. Кортной кивнул с видом человека, исполнившего гражданский долг. «Я слушаю. Только тороплюсь на работу. Это опять по разрешению на строительство?» «Какое строительство?» «На расширение гаража. Ну, решил купить сыну драндулет. Не хочу, чтобы он торчал на улице. Сколько времени потерял, чтобы получить эту чертову бумажку. И всего-то мне надо расширить его на 12 футов. Можно подумать, что я собираюсь тут многоэтажку поставить или парк разбить. Так вы по этому поводу?» «Кто это, Сид?» — послышался женский голос из дома. «Успокойся!» — раздраженно откликнулся Кортной. «Пустяки!» — он взглянул на Кареллу. «Моя жена. Вы женаты?» «Да». «Ну, тогда вам все понятно», — загадочно произнес хозяин. «Так о чем вы хотели спросить?» «Вы когда-нибудь видели его?» — спросил Карелла, протягивая копию чека, выписанного на его имя. Кортной мельком взглянул на него и сразу вернул. «Конечно». «А что это значит? Можете объяснить?» «Что объяснить?» «Объяснить, почему Клодия Дэвид послала вам чек на $120». «В качестве компенсации». «Ах, вот как!» — вмешался Майер. «В качестве компенсации, мистер Кортной? За что? За небылицы?» «А, вы о чем? Компенсации за что, мистер Кортной?» «За то, что я пропустил 3 рабочих дня. А вы, черт возьми, за что думали? Так ли?» «Нет, а вы что думаете?» — рассвирепел Кортной и погрозил Майеру пальцем. «Вы что думаете? Мол, откупилась за что-то? Вы так подумали?» «Мистер Кортной, я потерял 3 рабочих дня из-за того идиотского следствия. Мне пришлось проторчать в Триангл-Лейке понедельник, вторник и еще среду в ожидании решения присяжных. Я каменщик, зарабатываю по 5 зеленых в час. Я потерял 3 рабочих дня, по 8 часов каждый. Поэтому мисс Дэвис по доброте душевной прислала мне чек на $120. А у вас что на уме? Не будете ли так любезны сказать мне, черт побери?» «Вы знали мисс Дэвис до встречи на Треугольном озере?» «В жизни ее никогда не видел». «Да в чем дело, в конце концов? Вы что, суд мне здесь устроили, что ли?» «Сидни!» — вновь послышалось из дома. «Что случилось?» «Ничего. Помолчи, Бет». В дощатом домике обиженно замолчали. Кортной что-то пробормотал себе под нос и снова обратил покрасневшее лицо к полицейским. «У вас все?» «Не совсем». «Мы хотели бы услышать от вас, что вы делали в тот день на озере». «Зачем?» «Возьмите протокол дознания и прочитайте, если интересуетесь. Мне пора на работу». «Она может подождать». «Еще чего?» «Мистер Кортной, Нам не хочется ехать в центр за ордером на ваш арест.